Места излучения энергии телом. Человек, как биологическая машина по производству энергии, работает не на одном виде топлива, а на нескольких, по причине своей многомерной конструкции, существующей сразу в нескольких измерениях. Поглощая различные энергии с пищей, от солнца, из воздуха, определителя, материальное тело перерабатывает их в другие типы энергий. Тело всегда одни виды энергий трансформирует в другие. Часть энергии физического плана распределяется внутри самой материальной оболочки, а другая часть излучается в атмосферу через различные зоны кожи. Излучаемая энергия относится к переработанной физическим телом. Рассмотрим, какие места тела излучают энергию и какие отличия несет эта энергия. Большие излучения наблюдаются у человека в солнечном сплетении и крестце. Излучают энергию руки, ноги человека, глаза, солнечное сплетение и так далее, как места ее наибольшей концентрации. Участки кожи излучают энергию различной мощи и качества, что подтверждает окраска ауры. Если сравнивать, то интенсивность излучения тела везде разная. В одних местах она больше, в других меньше. Даже у растений излучение энергии в разных местах не одинаковы. Но человек – открытая энергетическая система, связанная с окружающей средой множеством энергетических каналов, через которые в тело поступает необходимая для его жизнедеятельности энергия и происходит непрерывная циркуляция энергии в системе «Человек, Земля, Вселенная». Акупунктурные точки на теле человека – это точки выхода этих каналов. При неправильном функционировании каналов, если они зашлакованы, забиты грязной энергией, человек заболевает из-за недостатка поступления энергии извне. Все это хорошо известно и описано в литературе. Однако еще никто не занимался количественной оценкой энергетики человеческого организма. Медицина умеет только подсчитывать энергию, поступающую в тело человека с пищей, оценивая калорийность продуктов. Но это относится только к физическому телу человека. Глаза излучают один вид энергии, руки – другой, ноги – третий. Кожа – свои виды, разные их частоты. При этом разные участки кожи, например, на плече и на икрах ног, излучают разные энергии. И это фиксируют уже физические приборы. Различия кожных излучений связаны с тем, что в различные зоны кожи выведены каналы от различных органов. Но при этом, например, почему от каждого органа каналы выведены и на руки, и на стопы ног, и на ушные раковины, и на другие участки кожи? Это связано не только с тем, чтобы орган имел запасные каналы. Если одни повредятся или будут заблокированы грязной энергией, то в работу должны включаться другие каналы. Основная задача этих каналов, выведенных в разные места тела, их разноуровневость. Каналы выводят из одного органа однотипную энергию, но низкого уровня в ноги, среднего уровня в средней части тела и руки и высокого уровня в верхней зоны тела, уши. Также они и подпитываются соответственно энергией различных уровней. человек научился использовать излучение своего тела в практических целях, например, для лечения больных. Так некоторые экстрасенсы способны лечить руками. Излучение рук. Человек обычно лечит больного руками, а не глазами, хотя через глаза идет более мощный поток энергии. Но через глаза излучается более тонкая энергия, чем через руки, а тело лучше чувствует типы энергии, приближенные к его физическому спектру. Энергия рук более ощутима для другого человека. К тому же, экстрасенсу проще сконцентрировать энергию в руках, чем в глазах. Хотя глаза обязательно участвуют в любом видимом процессе, так как большая часть энергии в момент лечения идет через глаза на руки, усиливая эффект. То есть здесь имеет место двусторонний поток энергии. Энергия на руки идет не только от физического тела, но и астрального. Экстрасенсы обладают мощным астральным телом. На ладони рук выведены энергоканалы от многих органов. В пальцах сосредотачивается всегда положительная энергия физического типа. На пальцы выведены энергии от таких органов, как сердце, легкие, бронхи, а также головы. В совокупности они создают мощные излучения. Поэтому нельзя людям указывать на другого указательным пальцем. Его мощной энергией можно пробить защитную оболочку другого человека, что впоследствии приведет к утечке энергии из его организма и ухудшению здоровья. Энергию пальцев религия использует для защиты человека. Обряд креститься тремя пальцами основан на том, что три пальца, большой, указательный и средний, соединяясь вместе, объединяют три своих излучения в одно, создавая мощный пучок энергии, который при крещении обрезает присосавшихся к тонкой оболочке человека энергетических паразитов. Не выдерживая его мощи, они отпадают. Энергетическим пучком человек чистит свои оболочки. На ладони также выведены каналы от многих органов: печени, желудка, мочевого пузыря, тонкого кишечника, нервной системы и так далее. Они усиливают общее излучение рук. Положительная энергия рук помогает лечить больных. Если через ладонь к больному органу лекарь направляет дополнительную энергию, то это помогает ему быстро восстанавливаться. Однако через пальцы и ладони идут излучения энергии физического плана. Это энергия материальной оболочки. Излучение подошв ног. Если сравнить энергию, идущую через руки и ноги, то она будет разной по качеству. Обычно через ноги происходит сброс шлаковой отработанной энергии в землю. А также через ноги идет отрицательная энергия, через руки положительная. Поэтому энергией ног лечить нельзя, хотя исключения составляют противоположные полюса у людей. Некоторые люди имеют нижнее подключение от земли, и тогда через руки у них будет излучаться отрицательная энергия, а через ноги положительная. Встречаются такие люди, в руках которых все живое погибает или заболевает. Это люди с противоположными полюсами по отношению к обычному человеку, имеющему верхнее подключение. Ходьба босиком полезна, так как идет массаж подошвы ног, очистка отверстий выводящих канальцев. Но при этом не рекомендуется одному человеку идти по следам другого человека. Если следы оставляет больной человек, он будет оставлять на них свою болезненную энергию, которая, попадая на ступни другого человека и накапливаясь, может вызвать впоследствии у идущего по следу болезненные ощущения ног. Они действительно начнут болеть. Однако это условие может не выполняться, если по следу будет идти человек с превосходящим первопроходца энергопотенциалом. Больший потенциал создаст защиту. Ноги не воспримут энергию меньшего потенциала. А поэтому так важно накапливать свой мощный потенциал. В связи с тем, что через ноги происходит сброс отработанной энергии низких частот, человеку необходимо следить за качеством сбрасываемой энергии и состоянием энергоканалов ног. Например, существует связь между тем, когда человек часто ругается скверными словами, и заболеванием его ног. Ругательства несут низкую, грязную энергию. Она основывается тоже на работе с энергиями. Ругательные слова всегда строятся на очень низком спектре энергий, которые относятся к разряду грязных, то есть ненужных человеку. Это энергии низких миров. Поэтому, когда человек ругается бранными словами, он производит грубый спектр энергий. А по законам их распределения в организме, они оседают в ногах. Нормальные энергии уходят в землю при круговороте их в организме человека, а грязные оседают в нижних конечностях, приводя к закупорке энергоканалов физического тела. Закупорка приводит к накоплению шлаковых, то есть неспособных нормально функционировать в человеке энергий в ногах, что в итоге вызывает болезненные ощущения. Это наблюдается при постоянном использовании нецензурного лексикона. Ноги со временем начинают болеть, так что неправильное поведение способно вызвать закупорку энергоканалов. Знание течения энергопроцессов в своем теле позволяет содержать в чистоте каналы и регулировать потоки энергии. Кстати, обряд омывания ног водой связан с очищением ног от грязных энергий. Вода сама по себе имеет свойство смывать с тела все отрицательное, грязное, и в физическом, и в энергетическом смысле. И если чаще прибегать к этому обычаю, человек станет чувствовать себя лучше. Также освобождаются энергоканалы нижних конечностей от грязных энергий при ходьбе босиком. Через подошвы человек общается с энергетикой земли, поэтому на стопы тоже выведены акупунктурные точки для выхода отработанных энергий из внутренних органов. Происходит их очистка. Излучение глаз. Значительные энергии излучают глаза. Но чем они отличаются от излучений, к примеру, рук или ног? Руками лечат, взглядом бывает убивают. Различие прежде всего в том, что глаза испускают тонкую энергию. Руки и ноги излучают более грубую энергию, производимую и перерабатываемую материальным телом. Через глаза также выделяется не один, а несколько видов энергий, а точнее множество.

льется не только многотипная энергия астрального тела, но и ментального, думающего, тела мысли, у которой тоже несколько видов энергий. Таким образом, уже хотя бы два типа тонких излучений человек может определить по взгляду: энергию астрального тела и энергию ментального. Если глаза выражают чувства, это энергии астральной оболочки. То есть именно эта оболочка в данный момент включилась в активную работу. Если взгляд думающий, анализирующий, исследующий или мечтательный, то в работу включилась ментальная оболочка. Дальше более сложно. Напрасно человек думает, что способен скрыть свои подлые поступки, мысли, чувства. Во-первых, все отражается на ауре и тем, кто находится выше нас, а также некоторым личностям, преуспевшим на Земле в развитии, ясновидящим. Прекрасно видно каждое намерение и каждое состояние другого индивида. Во-вторых, все поступки и мысли записываются в блоках памяти души, чтобы после смерти судить о содеянном. К сожалению, человеческая логика многие подлые поступки пытается оправдать и выдать их за деловые качества. Можно обмануть себя, но не законы космоса. Каждое действие в соответствии со своим качеством производит соответствующие энергии. Человек творит неправые дела, сеет лживые слова, в которые может верить сам, прикрываясь пафосом и красивыми фантазиями, а душа в это время будет формировать энергетику низкого качества, соответствующую его поступкам и мыслям, то есть будет формировать энергетику каузальной оболочки. Все это энергопроцессы разных уровней. И если заглянуть в глаза подлеца, то негативные поступки его можно увидеть раньше, чем он их произведет. Бывает, он еще не успел совершить подлость или, к примеру, ударить кого-то, а по глазам уже за несколько минут или секунд до действия видно, что он сейчас ударит. Перед любым низким действием из глаз обязательно будет изливаться грубая, резкая энергия, соответствующая этому действию. И наблюдательный человек заранее может по взгляду другого определить, что тот подошел к нему с недобрыми намерениями. Энергия предстоящего действия – это энергия каузальной оболочки. Как бы человек не умел скрывать свои чувства, мысли, свою суть, взгляд всегда его выдаст. В нем обязательно проскочит, промелькнет то, что он так упорно скрывает. Поэтому так важно учиться наблюдать. Глаза человека излучают более тонкий вид энергии. Это своего рода два лазера, зеркалами которых служит сетчатка. Она фокусирует эту энергию. Частицы тонкой энергии материального типа – это легкие лептоны и другие. Они могут излучаться самим человеком, а также трансформировать энергию работы мысли, импульса души и посылать их в пространство. В отличие от более грубой энергии, которая излучается через конечности, энергия глаз – самая тонкая из всех видов материальных энергий, кроме мыслительной. Она лишь на порядок ниже по вибрациям, чем энергия мысли. Когда человек смотрит другому в глаза, то в это время на уровне подсознания идет переработка информации, получаемый от излучения глаз.